Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Ежегодно аграрии решают два вопроса: как снизить затраты и как повысить урожай. И как ни крути, залогом получения высокорентабельной продукции является рациональное использование земли. А в этом вопросе чрезвычайно важна правильная оценка потенциала почв. Основная характеристика почвы – это ее плодородие. То есть степень пригодности земли для сельскохозяйственных культур, определяемая содержанием в ней питательных веществ и влаги. Чтобы получать хорошие урожаи, нужно регулярно следить за плодородием земли. Но если отслеживать данный параметр, исходя из уровня развития растений и количества полученного урожая, можно получить лишь приблизительные показатели. Точные цифры покажут только лабораторные анализы. Рассказывает начальник отдела инспекционной деятельности в области земельных правоотношений Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Марина Патюта. Периодически проводится проверка состояния плодородия на каждом земельном участке. Период такой проверки составляет 5 лет. Поэтому раз в 5 лет необходимо проводить агрохимическое обследование. Оно включает оценку состояния динамики агрохимических показателей сельскохозяйственных угодий. Проводят на земельных участках. Это пашня, многолетние насаждения, кормовые угодья и залежи. Эта оценка является важной составляющей и общей частью мониторинга состояния всех земель сельхозназначения. На какие же показатели проводят агрохимическое обследование? Прежде всего, это макроэлементы, то есть те питательные вещества, которых в почве находится много. Это подвижный фосфор, обменный калий, органическое вещество, гумус, а также pH почвенной среды, как актуальное, так и потенциальное. Кроме того, в почве находятся микроэлементы, которых мало, но они также имеют очень важное значение для развития растений. Это сера, цинк, медь, молибден, бор. Кроме того, проводят исследования на безопасность. Это остаточное количество пестицидов, тяжелые металлы, а также радиационная загрязненность участка. Отбираются пробы, проводятся лабораторные исследования. Заказчику выдается пакет документов, который состоит из пояснительной записки с описанием природных условий и состояния почв земельных участков. К нему, как приложение, идут картограммы полей, тематические карты, в которых можно увидеть, сколько же на каждом поле в почве содержится каждого элемента. Приложением также идут паспорта почвы по каждому полю с цифровыми значениями, результатам лабораторных исследований. Добавим также, что результаты агрохимического обследования дают возможность сельхозпроизводителям получить субсидию от государства на возмещение части затрат на приобретение и внесение фосфорсодержащих удобрений. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.